Бакаша. Присаживайтесь, пожалуйста. Нима варехет кулам. Пусть Господь благословит всех вас. Шаббат шалом. Еще раз шаббат шалом. והנושא שאני בחרתי לדבר עליו הוא אחד מאוד בשביל המאמינים, נוצרים גם משיחים, מאוד מסובכים ומעניינים באותו רגע. И тема, о которой я сегодня решил поговорить, это одна из самых сложных, но интересных тем, как для мессианских верующих, так и для христианов. И сегодняшняя тема это «Ибо мы уже не под законом». «Ибо мы уже не под законом». Шаману беэрех милим каэлю. Мы примерно слышим такие слова. למה אתם לובשים את כל הבגדים האלו? Почему вы так одеваетесь? למה אתם מתפללים בתפילות האלו? Почему вы молитесь такими молитвами? למה צריך לחגוג את החגים מתורה עד כדי כך כמו שזה כתוב? Зачем праздновать праздники библейские, которые написаны в законе, как они написаны? אנחנו כבר לא מתחת התורה. Мы уже не находимся под законом. אנחנו מתחת החסד. Мы находимся под благодатью. בערך זה המשפטים שאנחנו שומעים. И примерно такие вещи мы слышим. ועובדה שזה הרבה אתה יכול לשמוע בקהילות משיחיות בארץ גם. И факт то, что это можно услышать также во многих мессианских общинах в Израиле. לא רק דוברי רוסית, אלא גם דוברי עברית. Не только среди русскоговорящих, но и среди местных. בברית החדשה כתוב שכל מאמין צריך להיות מסוגל לתת תשובה ברורה מהתנ"ך אם שואלים אותו. В Новом Завете написано, что мы всегда должны быть готовы дать отчет о нашей вере, когда нас спрашивают. ובמיוחד על נושא גדול כזה כמו מתחת או לא מתחת התורה, אנחנו כן צריכים להתמצא ולדעת אני מאמין. Особенно такой серьезный вопрос, как под законом или не под законом, мы должны знать эту тему хорошо и дать ответ. שאנשים שואלים את השאלות על התורה, מי ואיך מגדיר איזה חלק של התורה מבוטל ואיזה חלק לא מבוטל. И когда речь идет о законе, о Танахе, то кто определяет, какая часть Танаха, какая часть закона она отменена, какая часть имеет силу? נכון. ועל איזה תורה בכלל מדובר? И о каком законе вообще идёт речь? אנחנו נסתכל היום שחוץ מתורה שבכללי בן אדם מבין כתורה, יש עוד תורות. И мы увидим, что кроме Торы, кроме закона, который мы называем Тора, Пятикнижие Моисея, есть ещё законы. אז בוא קודם כל נפתח את הרומאים 6. Давайте прежде откроем Римлянам 6 глава. Римлянам 6, ונקרא פסוק 14-15. Римлянам 6 глава, 14 и 15 стихи. אני אקרא מתרגום דלת, שהוא הכי מדויק בעברית. Я прочту из перевода Делича, это считается самый точный перевод на иврит. ו-14-15 אני קורא. 6 глава, 14-15 стихи. כי החטא לא יוכל למשול עוד בכם, יען עיניכם תחת יד התורה, כי אם תחת יד החסד. אתה מה עיניכתה, יען עינינו תחת יד התורה, כי אם תחת יד החסד, חלילה. אמן. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. אמן. אמן. קודם כל אנחנו רואים שבעברית לא בדיוק כתוב שאנחנו לא מתחת תורה. И во-первых, на иврите не написано точно, что мы не под законом. כתוב שאנחנו לא מתחת יד התורה. Написано, что мы не под рукой закона. נכון. אז אנחנו רואים פה שלתורה יש יד. Мы видим тут, что у закона есть рука. מה זה יד? Что это рука? יד זה סמכות, זה כוח. יד это рука. יד полномочия. יד это полномочия, это сила. Рука. Рука это полномочия, это сила. כן, שלא יחשבו שזה יד כמו да, יד это не יד, это рука. יד. נכון. ובכוח של יד יש כוח להחזיק ולשחרר. И в силе руки есть возможность держать и отпускать. Есть коах леаниш олерахем. Есть сила наказать или помиловать. Кмо ше аба ше сам хуким авур бен шело. Как отец, который определяет законы для своего сына. Им у ло ясим это яд альзе. Если он не положит свою руку на это, ас хоким ло явду, то законы не будут работать. Лема ани миткавен, что я имею в виду? Ше ани умер ло аль таасе эт зе, ве ани ло мидабер аль шум онеш бихлал. אז הוא יעשה את זה, ואני פשוט יחזור על המילים שלי, וזה לא יהיה אפקטי, זה לא יהיה משמעותי. Когда я говорю своему сыну, что не делай то или другое, и я не говорю ему, что если он это сделает, то будет какое-то наказание, то ребенок будет это делать, а я максимум буду повторять свои слова, и не будет никакого эффекта от этого. А хоким овдим, ше еш, бецем, онеш, им бен адам овер отам. И законы имеют силу только если есть наказание человеку, который нарушает эти законы. Акшав бахол медина гам эцлейну по баарец батура шелану гам еш яд. Бахоким шелану. Даже в нашем государстве у закона есть рука. Бахол мединот. Во всех странах есть рука у закона. А яд ше меакевет авур аварьяним. Это рука, которая препятствует нарушителям. Следит. Следит. Следит за нарушителями. Нахон. А яд азе бахоким анахну корим ледугма миштара. Нахон. И эта рука называется, допустим, полиция. Батура. Кен? В законе. Шотер. Полицейский. Мишпат. Суд. Мишпат эльон царих. Высший суд, если надо. Верховный суд. אז יש תורה, יש חוקים, ויש יד של התורה. Есть, тогда есть закон, и есть у этого закона рука. יש חוקים, есть правила, ויש שוטר או משטרה שמסתכל ושומר איך זה הולך ואיך שומרים אותם. Есть правила, и есть полицейский, который следит за тем, чтобы эти правила они исполнялись. אז אנחנו לא שאנחנו לא מתחת תורה מבחינת חוקים. Это не то, что мы не под законом, под законом, имею в виду правила. אלא אנחנו לא מתחת יד של החוקים האלו. Но мы не под рукой закона. כלומר, כמו לא מתחת משטרה כבר. То есть мы уже не под силой полиции. מה זאת אומרת? Что это значит? אנחנו רואים שפסוקים האלו הוא מתחבר לחט по. העניין по מתחבר לעניין של חט. Мы видим, что эти стихи они соединяются с грехом. מה זה חט בהבנת של החוקים? Что это грех? Тора. Что это грех по понятиям закона? זה עבירה. Это нарушение. ובכל מדינה בשביל עבירה, עבירה היא גורמת לקנס ולעונש. И в каждом месте, в каждом государстве любое нарушение, оно ведет за собой штраф или наказание. И милим ахерот, кол бен адам ше хоте лифней Элоим ве лифней атора шело, у немца митахат аяд шел атора, кломар митахат акнас. Иными словами, человек, который грешит перед Господом, который грешит перед законом, то он находится под рукой этого закона, то есть под наказанием. מתחת שוטר. Под каким-то полицейским. מתחת מעצר, אם אפשר להגיד. Под арестом, если можно сказать. או под стражей, כן? בשום אופן אנחנו לא רואים פה בכלל שזה מדובר על המצוות או על החגים, שאנחנו לא מתחת המצוות בשום אופן או מתחת החגים איכשהו. Ни в коем случае тут не идет речь о том, что мы уже не находимся под заповедями, под каким-то праздником или другими постановлениями. יותר מזה אנחנו רואים שרבי שאול ושואל את השאלה, טוב, אם אנחנו כבר לא מתחת היד התורה, אם אנחנו כבר לא מתחת הכנס, אז אנחנו חופשים לעשות מה שאנחנו רוצים? И поэтому апостол Шауль, он спрашивает, что это. Тогда, если мы не находимся под рукой закона, станем ли мы грешить? Халила, умер Шауль. На иврите написано халила, то есть не дай Бог. למה? Почему? כי זה אותו דבר שאתה עברת באור אדום. То же самое, если ты сейчас проехал на красный свет. ושמו עליך קנס. Тебе дали штраф. לקחו ממך אוטו. У тебя забрали машину. שמו אותך מתחת יד התורה. Тебя положили под руку закона. ואז המחוקק בא ואומר, אני ארחם עליו ואני אשלם את הקנס שלו. И тогда приходит законодатель, говорит: "Я помилую его и сам оплачу его долг". Они отзирло это ото. Я верну ему его машину. Бо бехесет каха, бо не реагует на якахреза. И под благодатью давайте посмотрим, как он будет вести себя дальше. Вас бы надо мы заумер, вала это хесет ешли. И тогда этот человек говорит: "Вау, какая благодать у меня есть". У них насле ото. Он заходит в машину. Но тен газ. Нажимает на газ. Вы увершув бедом. И еще раз проезжает красный свет. Ма нахну курим эзе кулям едим это мила зот бы еврит баарес экзаникра. Как это называется? Все Бехет. Мы знаем это слово в Израиле. Вяхат. Хуцпа. Наглость. Зе хуцпа бы по ним пошут. Это просто наглость в лицо. К моше Шауль поумер халила зе лёс там. Халила хас ва халила аль таасе. И как здесь говорит Шауль халила, он не просто говорит никак или не делай. זה משמעות של חוצפה, זה יהיה חוצפה אם אתה עושה את זה. Это подразумевает наглость, что это будет очень нагло, если мы будем так делать. נכון. אז אין היגיון שחופשים לעשות הכל מה שאנחנו כבר חושבים או רוצים. То есть нет в этом смысла или логики, что мы свободны делать все, что мы хотим. מעבר לזה תסתכלו על פסוק 18. Более того, давайте посмотрим 18 стих. Артур, תקרא בבקשה. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Амен. Амен. Мима анахну мишухрарим шейла? От чего мы освобождены? Ми митцвот? От заповедей. Ми тора? От закона. Ми тфилот? От молитв. Ми хагим? От праздников. Ло? Нет. Ашихруш зе ми ахет? Освобождение оно от греха. Кедей ше анахну нохал лихьот нахон. Для того, чтобы мы могли жить праведно. ואיפה כתוב איך לחיות נכון? А где написано, как жить праведно, как жить правильно? בתורה. В законе. זה הבסיס. И закон является основанием. אבל מה קרה? Но что происходит? בגלל הרב של האיברים שלנו. בגלל הרב של העברות שלנו. Но что происходит из-за по причине голода наших нарушений? По причине множества наших нарушений. שהיו הרבה לנו את העברות. У нас было много нарушений. לא יכולתי, הייתי רק, הייתי בחוף, לא יכולתי לחיות בשביל אלוהים. То по причине моего большого долга я не мог жить для Бога. Ше ани аварти бе мейрут карали сипура зе пам. И когда я нарушил скорость, у меня случилось это однажды. Лакху мимено это ото ле ходиш. У меня забрали машину на месяц. Ве зео айти אפשר להגיד, זה כמו להיות מתחת המשטרה, מתחת יד של המשטרה. Я, можно сказать, был под рукой милиции. כי לא יכולתי להשתמש באוטו. Потому что я не мог водить. ואז לא יכולתי להראות אפילו האם אני כבר יכול להשתנות, או אני עדיין יעבור את המהירות. לא יכולתי להראות את זה. И пока я не мог водить, я не мог показать, если я исправился и больше не буду нарушать или же нет. אבל ירדו ממני את הקנס הזה ואת העונש. Но когда у меня когда мне закончился сняли с меня это наказание. והחזירו לי את האוטו. И мне вернули машину. ואני כבר לא הייתי מתחת היד של העונש. Я уже не был под рукой под властью закона. А я лишь הייתה לי שוב הזדמנות לנסוע באוטו וכמובן בחירה האם שוב לעבור או לא לעבור. И у меня уже была возможность водить на машине, и также у меня был выбор ездить обычно или же опять нарушать. Вы кмован они экзакти несители акзик маамат вело лавор. И, конечно же, я старался держать себя в руках и не нарушать. Бепам бешаво решон айти кулках ирони сам телеф алкол шелет. И в первую неделю после этого был настолько бдителен, что я обращал внимание на каждый знак. Если написано, что можно ехать 80, то я ехал 70. Если 100, то я ехал 90. Но почему? Почему я так делал? Из-за страха. Но если бы с самого начала мне вернули бы права, машину и сказали, мы опускаем тебе это нарушение, опускаем тебе наказание, давай посмотрим, как ты будешь себя вести. А эти гам шумер это мирут. Я бы также соблюдал скорость. Аваль квар ло меапахат. Но уже без страха. Меахесед. А по благодати. Ло ло леот хуспани. Мы не должны быть наглыми. Леавин ше вай. אני לא צריך לשלם עכשיו. Понимая, что, вау, мы не должны сейчас платить. ומתודות לזה, אני משתנה. И по благодарности я меняюсь. לא מהפחד. Не из-за страха. מתודות. А по благодарности. וזה ההבדל. מה זאת אומרת? להיות משמעות להיות מתחת חסד. И это является разницей быть под благодатью. זה לא עכשיו אני עושה כל מה שאני רוצה. Это не то, что я сейчас могу делать все, что я хочу. זה אני כבר יעשה מה שאומרים לי לעשות, אבל לא מפחד ולא בגלל שצריך, בגלל שאירו לי כל כך הרבה רחמים והורידו לי את הכנס. Но я буду делать все, что мне говорят, все, что надо, не из-за страха, а потому что мне показали милость и благодать, и с меня списали наказание. כי המחוקק עצמו, שזה מישהו שם במשפט עליון נתן אישור להוריד את הכנס. Потому что сам законодатель, тот, который сидит на Верховном суде, дал разрешение списать с меня этот штраф. איזה יחס צריך להיות לי להשתנות ולא לעבור שוב? И какое отношение у меня должно быть для того, чтобы поменяться и не нарушать снова? בוא נסתכל על התמונה אחת בפרק קדימה, רומאים 7. Давайте посмотрим иллюстрацию следующей главы, в 7 главе, Римлянам. כן, אנחנו נסתכל על התמונה הזאת, כמו שעכשיו דיברנו, שאנחנו כבר לא מתחת יד התורה. И мы сейчас посмотрим на иллюстрацию о том, что мы говорили, что мы не находимся под рукой закона. נכון, כלומר, חלק של התורה שמעניש אותי. То есть это часть закона, которая наказывает меня. Мы хада 12, אנחנו יש לנו פשוט הרבה פסוקים, אז אנחנו נקרא ברוסית. И я прочитаю на русском с 1 по 12 стихи. Седьмая глава Римлянам с 1 по 12 стихи. Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Так и мы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, потому что нам, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон мне говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Аминь. Аминь. Мы видим здесь картину женщины, которая נמצאת בנישואים עם הבעל. Мы видим здесь иллюстрацию жены, которая находится замужем за мужа. ואם משוחררת רק אם הוא מת, ואז היא יכולה להתחתן שוב. И она освобождается от этих от этого брака только если муж умирает. בדרך כלל שמעתי שבעל הראשון זה תורה והכל מה שכולל בה, כלומר חגים, כל הצורת שהם אמינו בזמנו. И я слышал, что муж в этой ситуации это закон и всё, что с этим связано. Вас, что они мед בשביל החוקים האלו, עכשיו החתן החדש זה ישוע. И когда я умираю, когда я умираю для всех этих правил, для закона, тогда мой новый жених, новый муж это ישוע. Вас они околосе ברוח כזה. И тогда всё, что я не делаю, это в духе. עכשיו, בשביל זה אנחנו קראנו ודיברנו מהפרק 6 קודם כל. И поэтому мы сначала прочли шестой главы. ועכשיו בכל הקונטקסט הזה שקראנו. И сейчас всё, что мы прочли. זה מובן מאליו ש בעל הראשון הזה זה בעצם כמו שדיברנו יד של התורה או משטרה שהייתה מקשרת אותנו בגלל העבירות שלנו. И после того, что мы прочли этого, что мы понимаем, что этот как бы первый муж это не закон, но это рука закона, как будто миштара, полиция, которая имеет власть наказывать нас. נכון. והייתה מקשרת אותנו והיינו כמו עבדים לזה. И эта рука она связывала нас, делая нас рабами. למה? Почему? כי כמו קראנו בגלל החטא. חטא זה חוב. בכלל החובות שלנו. По причине греха, потому что грех это долг. עכשיו, אני מכיר כמה אנשים, בעצם יש הרבה אנשים שבארץ שלנו, במיוחד שהשתמשו בסמים, בזמנו לקחו הרבה הלוואות. И я знаю много людей, которые употребляли наркотики и в своё время они брали много денег в долг, много суд. נכון. ובגלל שהם לא יכלו לשלם את זה, и по причине того, что они не имели возможность вернуть этот долг. החוק היה מקשר אותם עד כדי כך שהם היו אנשי ללא יציאה. То закон их настолько связал, что они находились уже в безвыходной ситуации. Они не могли выезжать из страны. Они были не выездные. А я ли сипур אחד שנסעתי לכנס בירדן. Я знаю одну историю, когда я поехал на конференцию в Иорданию. ושאנחנו היינו עוברים את הגבול. И когда мы проезжаем, проходим через границу. А я и тану покуца бахур אחד, руси, שחזר בתשובה, אבל בזמנו הוא היה תלוי בסמים. Он с нами был один верующий брат, который уже покаялся, но в своё время он был наркоманом. והיה לו חוב גדול. И у него была большая суда. ובמחשב הם ראו שיש לו חוב. И в компьютере, когда он проходил через границу, то они увидели, что у него есть большая суда. ואמרו לו, אתה לא יכול לצאת. Сказали, ты не можешь выйти. יש לך חוב. У тебя суда. אתה בן אדם ללא יציאה. Ты человек невыездной. ואז הוא היה צריך לחזור הביתה. הוא לא נסע איתנו. Тогда он не поехал с нами, вернулся домой. זה לפי דעתי דוגמה מאוד ברורה. И это очень ясный пример. שלנו. Для нас. לראות מה זאת אומרת שאנחנו היינו מתחת יד התורה. И этот пример показывает нам, что такое, что мы не находимся под рукой закона. בגלל החוב שלנו אנחנו לא היינו חופשים. По причине нашего долга мы не имели свободы. אנחנו לא יכולנו לשרת את האדון. אנחנו פשוט היינו עם הקנס ענק. Мы не могли служить Богу, потому что мы были с этим огромным штрафом. עכשיו, זה התמונה כדי להבין את העבדות שלנו. И это иллюстрация для того, чтобы понять наше рабство. שאנחנו עבדים לחט, ובגלל זה אנחנו מתחת העונש. То мы были рабами греха, и поэтому были под наказанием. בשום אופן זה לא מדובר שאנחנו שזה מצוות או חגים ש кошерим утану. И ни в коем случае речь не идёт о том, что то, что нас связывало, это закон, праздники и заповеди. זה מדובר כמו שקראנו פה על טבע של החוטא שמאוד מהר שם את החוב עלינו. И здесь речь идёт о греховной природе, которая очень быстро наложила на нас этот долг. אבל שבעל הראשון הוא נפטר. Но когда первый муж, он умер, умирает. Что я имею в виду? Ло мецвот вехагим нефтару, кен? Не заповеди и закон, а кнас, а сам штраф, шеяца меахок, который исходил от закона. Санкции от шеаю авурха. Санкции, которые были наложены на нас. Бишвиль биглаль зе шешильму авурзе, авура кнасима элу, кнасот. И по той причине, что за нас заплатили, оплатили наш долг. Анахну мишахрарим миа яд Атораме, амиштара, вашотер. Мы имеем свободу от руки закона, от миштары, от суда. Ки כתוב פה שהתורה זה בעצם נותן את החיים. איך בכלל אפשר להבין את זה שאנחנו משוחררים מהחיים? שאנחנו לא צריכים את החיים עכשיו. כתוב פה אנחנו נקרא, כן, פסוקים. Уже здесь написано, что закон, он приносит жизнь. נכון. בוא נקרא גם כמה פסוקים, פשוט 15-16 גם אמרתי. Давайте прочтём ещё 15-16 стих 7 главы. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. Амен. Амен. אז אנחנו רואים שהתורה היא טובה. Мы видим, что закон, он добр. Хет זה משהו רע בחיים שלנו. הגריח это то, что злое в нашей жизни. וזה גורם לתורה להניש אותנו. И грех, он способствует закону наказывать нас. אבל שאנחנו כבר חופשים מהחט, אנחנו גם חופשים מהכנס. Но имея свободу от греха, мы свободны от наказания. ואנחנו כבר מקשרים או קושרים את עצמנו למחוקק. И мы связываем себя с законодателем. Зе баля шени, который является вторым мужем. Нахон. Биглал шеу раа лану это хесед шело. И потому что он показал нам свою благодать. 22 и 23. 22 и 23 стихи. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Амен. Ве-бо никра гам перек шмоне, миад ахрейзе перек шмоне, ми хад ад арба. И дальше 8 глава с 1 по 4 стихи. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил всех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Аминь. שוב אנחנו רואים בפסוק אחד שאנחנו לא מתחת אשמה כבר. Ещё раз мы видим в первом стихе, что мы уже не под осуждением. נכון. אשמה הייתה בגלל הכנס, כמו שדיברנו. Осуждение было из-за штрафа, из-за долга. ובזה, בפסוקים למעלה שקראנו, אנחנו רואים עוד תורה, שאמרתי שיש עוד תורות. И дальше мы видим, что есть ещё законы, ещё Тора, как я уже сказал, что есть ещё законы. Це Торат Ахет. Это закон греха. אנחנו קראנו את זה נכון בפסוק 2. Мы прочли это во втором стихе. שאו שחרר אותי מ לא תורת המצוות וחגים וכולי וכולי, אלא הוא שחרר אותי מתורת החט ומוות. И во втором стихе 8 главы мы видим, что Господь освободил нас не от закона, от Торы, которую мы знаем, но Он освободил нас от закона греха и смерти. Амин. Амин. Беглаль зе, леавин это хофеш, ולהבין את החסד צריך שיקרו שני דברים לנו. И для того, чтобы понять свободу и понять благодать, с нами должны произойти две вещи. כמו שדיברנו, דבר ראשון, זה שחרור מהקנס וחוב. Во-первых, как мы говорили, освобождение от наказания, от долга. זה המשמעות של אנחנו כבר לא מתחת התורה או יד התורה. И это значение, что мы уже не находимся под законом, то есть под рукой закона. ודבר שני, אנחנו משוחררים מתורת החט ומוות. А второе, мы освобождены от закона греха и смерти. כלומר, השני שלבים האלו מאוד חשובים. קודם כל אני חופשי, דבר שני אני עושה תיקון בחיים שלי. И это очень важно, потому что, во-первых, я свободен, а во-вторых, я делаю исправление и поправки в моей жизни. Он это сделал. Беглала хесед шело шу ирали. По своей благодати и милости, которую он показал мне. А Тора עצמה לא יכולה לתת לי כוח להשתנות. Сам закон не может дать мне силу измениться. Все это товар, что есть ор атом. То же самое, что есть красный свет. אומר לך מה לעשות ומה לא לעשות. Он говорит тебе, что делать и что не делать. אבל הוא בעצמו לא יכול לשנות את הטבע שלך. Но сам он не может изменить твой путь. אבל המחוקק הוא כן יכול. Но законодатель да может. לשנות, изменить. כדי שאתה תוכל לשמור את זה. Чтобы мы могли исполнять это, соблюдать это. כמו שבגלטים 3 כתוב שהתורה הייתה הליכון למשיח. И как в Галатах в 3 главе написано, что закон был детоводителем ко Христу. נכון. כלומר, הוא היה מראה לנו איך לחיות נכון ואיך לא לחיות נכון. То есть закон показывал нам, как жить правильно и как не жить. איך לא לחיות לא נכון. Как жить правильно и как жить, не жить неправильно. נכון. אבל הוא לא יכול לתת לי כוח לעשות את זה. Но закон не мог дать мне силы для того, чтобы это делать. אבל לפחות הוא היה שומר עליי כמו הליכון, כדי שאני לא אצא לסטייה. Но, по крайней мере, закон хранил меня как детоводитель для того, чтобы я не ушел туда или в другое место. נכון. תסתכלו ותשבו את העם ישראל עם עוד גויים בזמנו. זה היום יש לנו ציוויליזציה וכולם טובים ויודעים איך להתנהג, אבל בזמנו אנשים פשוט היו חיות. И сравните израильский народ тогда с другими народами. Это сейчас мы живем в современном мире, где везде цивилизация, есть какие-то моральные законы, но раньше люди вели себя как животные. למה אתם חושבים אלוהים היה אומר וציווה לעם ישראל להרוג את הרבה עמים? Почему, по-вашему, Господь заповедал израильскому народу уничтожить другие народы? היו להם כל כך הרבה דברים מגילים ועד כדי כך שזה כמו מחלה הייתה, היה צריך לחתוך אותה. И они делали настолько гнусные вещи, что это было как болезнь, которую надо было отсечь. Сарфу это иладим. Они сжигали детей. Ахлю их от это шини. Ели друг друга. Кол, айу пашут, кол миней дворим, ше ахок, а тора, ше нехнеса леам шелану, зе пашут и вьета седер. И они делали такие множество других гнусных дел. И когда пришел закон, то он поставил порядок. נכון. אבל בגלל הטבע חלשה שלנו לא יכולנו לשמור אותה. Но по причине слабости нашей природы мы не могли соблюдать этот закон. ואז התורה שאנחנו בכלל לא נצא מהדרך שלנו שמר אותנו מתחת המעצר עד שמשיח יבוא. И закон для того, чтобы мы вообще как бы не выходили с пути, не сошли с пути. И для того, чтобы мы вообще не сошли с пути, он хранил нас под стражей до прихода Мессии. А вообще Машиах иги. Но когда Мессия пришёл, Шелем это к нас, товарищ. Оплатил этот долг. Товарищи, шихреру тано ми атева хоте. Во-первых, во-вторых, освободил нас от греховной природы. מי התורת החד, כמו שאמרנו. От закона греха. ומוות. И смерти. עכשיו אנחנו לא צריכים להיות מתחת מעצר של התורה. то нам уже не надо быть под стражей закона. А Гоэль Игия, избавитель пришел, шихрер утану, и избавил нас. Зе машмаут шанахну квар ло митахат маацар шела Тора. Значение этого то такое, что мы уже не под законом. Шезе анах, шезе ло митахат а маацар. Что мы уже не под стражей. אנחנו עכשיו עם ויקה עוברים את הקורס זה רענון לנהיגה. Мы сейчас с Викой проходим курс освежения. Освежение, обновление вождения. כן, כל חמש שנים, כן? Каждые 5 лет надо проходить. עכשיו, על ידינו הייתה כיתה עם עבריינים כבדים. И рядом с нами был класс с тяжелыми нарушителями. וכל הזמן זה היה רעש שם, הם צעקו. И там всегда был шум, они орали. זה אנשים שעברו את ה-70 נקודות ולקחו מאיתם אוטו ורישיון. Это люди, которые получили уже там 70 очков по штрафам и по нарушениям, и у них уже забрали все права. והם מתלוננים. И они жалуются. אבל בסופו של דבר, כן, אנחנו רואים את התמונה הזאת שהם, התורה שם אותם מתחת יד שלהם. Но что мы видим? Мы видим, что закон, он положил их под свою руку. וכדי לנסות לעזור להם לתקן. Для того, чтобы помочь им исправиться. תתארו לעצמכם אם בכלל אנחנו נוציא את כל השלטים ו... כל החוקים מהדרך. Представьте, если мы вообще уберем все знаки, все законы на дороге. אנשים יפטרו כל יום, יהיה מוות ומוות. Каждый день будет умирать множество людей. החוקים הם מביאים סדר. Законы приносят порядок. אבל הם לא יכולים לתת לנו כוח לעשות אותו. Но эти законы не могут дать нам силы, чтобы исполнить их. ובמשלי 6:20-23, זה פסוק אחרון שאנחנו נקרא. Последнее мы прочтем притчи, 6 глава, 20 по 23 стихи. Притчи 6 глава, с 20 по 23 стихи. «Сын мой, храни заповеди отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя». Когда пробудишься, будут беседовать с тобой. Аминь. Аминь. 23 стих. «Ибо заповедь есть светильник, и наставление свет, и назидательное поучение путь к жизни». Аминь. Аминь. בעברית משתמשים בכמה מילים מצווה ותורה שאומרים על המצוות. На иврите тут текст, в тексте используется слово закон, Тора и заповедь. נכון. אז להפך אנחנו אומרים שצריך ללמד את הילדים שלנו אותם, את החוקים, מילדות, מהתחלה. И тут написано обратно, что мы должны обучать своих детей с детства, обучать закону и заповедям. אז אין מקום שמראה שאנחנו משוחררים מהחגים או מהתורה עצמה. Нет ни одного места, которое показывает нам, что мы свободны от закона или от всего, что в нем, праздники, заповеди. אבל כן כתוב שאנחנו קודם כל אמרנו משוחררים מהיד התורה, מהכנס וחוב. Но да, написано, что мы освобождены от руки, от власти закона, от долга нашего. И от закона греха и смерти. Закон показывает нам путь смерти и жизни. А Сын Божий, Он показывает нам, как достигнуть пути жизни. Он дает нам силы. Он дает нам силы. И это будет глупо, если человек, которого освободили от наказания, когда он проехал на красный свет, в будущем будет останавливаться на красный свет и воздавать славу этому красному свету и говорить: «О, из-за тебя я сейчас не нарушаю правил». Он не получил оправдания из-за красного света. Он получил оправдание благодаря законодателю. משמעות שאנחנו הצדקה שלנו מישוע ולא מתורה. Это говорит о том, что оправдание, оно не по закону, а от Иешуа. כי הוא המחוקק הראשי. Потому что он является главным законодателем. וכמו שלסיום, כמו שכל כל התלמידיו של הרב שלהם, אנחנו יודעים שהם חוזרים ועושים הכל מה שרב שלהם עושה. И в заключение, как мы знаем, что ученики раввина, они повторяют его дела и копируют его. Иешуа אמר, אם אתם תעשו מה שאני עשיתי, אתם תלמידים שלי. Иешуа сказал, что если вы будете делать дела, которые я делал, вы будете моими учениками. ובמתיהו אמר שלא באתי לשבור את התורה, אלא באתי לבצע את התורה. А в Матфея написано, что он говорит, что я пришел не нарушить закон, но исполнить. Но откуда тогда понятие, что если он ее исполнил, то нам больше не надо ее исполнять? Наоборот, что получая, когда мы получили силы от него, то мы имеем сейчас возможность исполнять, да, исполнять закон. הכל בגלל החסד שלו. Все по его благодати. לא יכולתי להוציא מהכיס שלי ולשלם על הכוח שהיה לי ולהצטדק בעצמי. У меня не было возможности оплатить тот долг, который у меня был, и оправдаться. הוא הצדקה שלי. Он является моим оправданием. ומאהבה ותודות אני פשוט רוצה להחזיר לו קצת ולשמור הכל מה שהוא נתן בדברו. И из-за благодарности, которая у меня есть к нему, из-за любви, я хочу как бы вернуть ему это, исполняя его законы. Не заработать это. Пашут. Лагит туда. Просто сказать спасибо. Ло эти закуй, ло эти рауй лезе. Я не был достоин этому. Эле кнасанак. У меня был огромный долг. שלום יברך אותנו חברים. И пусть Господь благословит нас, друзья. שיתן לנו חוכמה שאנחנו גם מדברים עם אנשים לעזור להם להבין מה זאת אומרת שאנחנו לא מתחת יד התורה. И пусть Господь даст нам мудрость, общаясь с другими, объяснить им, что такое находиться под законом или под рукой закона. נכון. אמן. אמן. בוא נקום על הרגליים. Давайте встанем на наши ноги. אבינו מלכנו, תודה לך על הזמן הזה. Отец наш, Царь наш, спасибо тебе за это время. Спасибо тебе за то, что ты научаешь нас Слово Твоего. Аба, אנחנו מתפללים שאתה תברך את כולנו השבוע. Мы молимся, Господь, чтобы ты благословил нас на эту новую неделю. שאם תהיה לנו הזדמנויות לחלוק על התורה שלך, שתתן לנו חוכמה מהדבר אדוני. Чтобы, если у нас будет возможность делиться словом с твоего закона, дай нам мудрость, как это делать. Мы молимся и просим, чтобы ты дал мир в дом каждого из нас. Мы молимся во имя Иешуа Мессии, Господа нашего. Аминь. Аминь.